— спросил всех Гопнер, и все немного забеспокоились. Один Яков Титч стоял покойно. «Тут уняться нечем», — сказал он, — «жди чего-нибудь». Яков Титыч отошел на поляну и лег против солнца отогреваться. Последней ночью он спал в доме бывшего Зюзина, полюбив тот дом за то, что в нем жил одинокий таракан, и Яков Титыч кормил его кое-чем. Таракан существовал безвестно, без всякой надежды, однако жил терпеливо и устойчиво, не проявляя мучений наружу. И за это Яков Титыч относился к нему бережно и даже втайне уподоблялся ему. Но крыша и потолок в том доме обветшали и расстроились. Сквозь них на тело Якова Титыча капала роса, и он зяб от нее. Но не мог переменить пристанище, сожалея таракана наравне с собой. Раньше Яков Титыч жил на голых местах, где не к чему было привыкнуть и привязаться, кроме такого же, как он, дорожного друга. Привязываться же к живому предмету для Якова Титыча было необходимо, чтобы во внимании и снисхождении к нему найти свое терпение жить, и чтобы из наблюдений узнавать, как надо жить легче и лучше. Кроме того, в созерцании чужой жизни расточалась из сочувствия жизнь самого Якова Титыча, потому что ей некуда было деваться. Он существовал в остатке и в излишке населения земли. В Чевенгуре прочие люди как явились, так потеряли товарищество друг к другу. Они приобрели имущество и многочисленный домашний инвентарь, который они часто трогали своими руками и не знали, откуда это произошло. Ведь это слишком дорого стоит, чтобы можно было кому-либо подарить. Прочие щупали вещи несмелыми руками, словно те вещи были омертвелой, пожертвованной жизнью их погибших отцов и их заблудившихся где-то в других степях братьев. Прибылые чевенгурцы строили некогда избы и рыли колодцы, но не здесь, а вдалеке отсюда, на сибирских колонизационных землях, где когда-то прошел их круговой путь существования. В Чевенгуре Яков Титыч остался почти один, как после своего рождения, и, привыкнув ранее к людям, теперь имел таракана. Живя ради него в худом доме, Яков Титыч просыпался по ночам от свежести, капающей сквозь кровлю росы. Федор Федорович Гопнер заметил Якова Титыча изо всей массы прочих. Он ему показался наиболее расстроенным человеком, живущим вдаль по одной инерции рождения. Но расстройство Якова Титыча уже замертвело в нем. Он его не чувствовал, как неудобство состояния, и жил, чтобы забыться кое-чем. До Чевенгура он ходил с людьми и выдумывал себе разные думы, что его отец и мать живы, и он тихо идет к ним, и когда дойдет, тогда уж будет ему хорошо. Либо брал другую думу, что пешеход, идущий с ним рядом, есть его собственный человек, и в нем находится все самое главное, пока недостающее, в Якове Титыче, поэтому можно успокоиться и идти дальше с твердыми силами. Нынче же Яков Титыч жил посредством таракана. А Гопнер, как пришел в Чевенгур, так не знал, что ему делать. Первые два дня он ходил и видел, город сметен с субботниками в одну кучу. Но жизнь в нем находится в разложении на мелочи, и каждая мелочь не знает, с чем ей сцепиться, чтобы удержаться. Но сам Гопнер пока не мог изобрести, что к чему надо подогнать в Чевенгуре, дабы в нем заработала жизнь и прогресс. И тогда Гопнер спросил у Дванова: «Саш, пора бы нам начинать налаживать». «Чего налаживать?» — спросил Дванов. «Как чего? А зачем тогда прибыли на место?» «Весь детальный коммунизм». Дванов не спеша постоял. «Здесь, Федор Федорович, ведь не механизм лежит. Здесь люди живут».